Товарищи офицеры и прапорщики, вы знаете, что формально табак в армии не запрошен, как и в целом в СССР, но от этого он не стал менее вреден, особенно для спортсменов. На ближайшем же партийно-комсомольском собрании я поставлю этот вопрос открыто, ведь мы не только военные, обязанные подчиняться приказам, но и комсомольцы, а некоторые и коммунисты, сочувствующие, должны понимать все негативные последствия курения табака. Достучался-таки, некоторые засмущались, другие внешне остались невозмутимыми, но взгляд все же прятали. Ага, мерзавцы, ведь собственно оголтелыми курильщиками, которые уже вряд ли бросят курить, были единицы, а остальные ходили за компанию, по мужской солидарности. Потом вот так привыкали и потом не могли бросить эту вредную привычку. Но если в этот момент успеть схватить за шаловливую руку, можно еще заставить бросить, ведь они же спортсмены. Последнюю фразу я произнес вслух, сурово и в то же время иронично оглядывая куряк. Потом скомандовал обвинительно обязательно, 2 минуты для окончательного докура и в темпе на ротный плац, а мы, все некурящие, будем ждать вас. Надавил на них морально, пусть возникнет комплекс вины, а если не поймут, то есть еще административные и даже дисциплинарные меры. Я буду не я, если вы к концу армейской жизни от одного запаха табака не будете бледнеть и покрываться испариной. И поспешил на обозначенный плац. Между прочим, уже 13:30. А мы все еще кое-как скандыбаемся, растянувшись от столовой до половины второго. Если это увидит командир роты, а он где-то здесь, только что с ним шли вместе из столовой, вот мне будет весело. А если еще и наткнется представитель армейского штаба, то это может быть последний день моего командования. Поэтому, наверное, на плацу я оказался в несколько нервном состоянии, но потом заговорил, втянулся и понемногу успокоился. Не последний день живем. В последние дни, после того, как я стал командиром взвода и вернулся из Москвы, я много говорил о теории и практике стрельбы, как в одиночку с отдельными подчиненными, так и с группами и целым взводом. Результат был, в общем, удручающий. Практику товарищи армейские спортсмены знали плохо и примитивно, буквально то, что им вдолбили старослужащие сержанты, которые и сами понимали не очень хорошо. А теорию, можно сказать, не знали совсем. Простонародные термины, научно никак не обоснованные, принципы и обоснования, базирующиеся на основе знаний старослужащих, давно уже отслуживших и ушедших из армии. Нет, все не так и плохо. Простым новобранцам, служившим лишь 2 года и после этого в подавляющем большинстве не уводящих никогда огнестрельного оружия, даже охотничьих ружей, этого было достаточно. Стрелять умеют, в цель посредственно попадают, автомат Калашникова разбирают, хоть в полной разборке, хоть частичной, что от них еще надо. Любой бывалый прапорщик, не только я, но спортсмены, биатлонисты, служившие в армии уже в большинстве на сверхсрочной службе и, как я понимал, не собирающихся уходить из ЦСКА или, хотя бы, из армейской структуры, а потому навсегда прикованными к оружию, хоть к спортивному, хоть к армейскому стрелковому, должны знать и уметь стрелять совершенно по-другому. И я, хоть и не инмар, но обрученный ими, так сказать, освященный им, должен был пропагандировать божественные знания и умения. Во как сказал, институтские преподы по педагогике рукоплескали бы, ну а фактически, товарищ прапорщик, учи свой взвод, офицеров много, а комвзвода здесь один. Вот и прошелся частично по теории, частично по технике безопасности, а то ведь оказалось, они и ТБ знают поверхностно, опять обучались от обеда до забора. Пока выдавал понемногу важную информацию, подчиненные мои курильщики потихоньку подтягивались. Наверное, поэтому я и не увидел сразу незнакомого офицера, высокого, чернобрового, с интересом слушающего высокую речь и никак не подталкивающего бестолкового прапорщика, то бишь меня. Подполковник, это, скорее всего, адъютант Кожевникова Русаков, наконец-то понял я, тот самый мерзкий тип, который допек Великанова так, что он чуть в обморок не упал. Вот ведь влип, дурачина, простофиля, сейчас меня будут превращать в чудный бешбармак. И ничего, что я его не знаю и опознал его лишь по некоторому прозрению. Прапорщик до подполковника, как он и до маршала Советского Союза. Долго, долго идти и, наверняка не дойти, так и остаться недомаршалом в могиле на кладбище. Срочно вытаскивай себя из этой глубокой ямы. Я скомандовал своему взводу, равняясь, смирно и строевым шагом подошел к этому офицеру, отрапортовал ему, мол, Первый взвод Вологодской спортроты занимается стрелковой подготовкой в теоретическом аспекте. Командир взвода прапорщик Ломаев, подполковник Русаков, все-таки, видимо, он, при моем рапорте выпрямился. Все же ценят нижестоящих по званию, но меня это не обрадовало. Сейчас, как выслушает, да как даст хотя бы морально, всю грязь и остальной мусор соберу. Но подполковник не стал громко орать, наоборот, он довольно тихо, явно, чтобы мои подчиненные не слышали, сказал Пхе. Хорошо говоришь, товарищ прапорщик, аж ничего не слышишь, ничего не видишь, аж глухарь на свадьбе. И уже громче продолжил. Вы хорошо знаете теорию стрельбы, товарищ Ломаев, прямо-таки изумительно для простого прапорщика. Не могу не спросить, откуда такие знания? Ну, это мы скажем, сколько раз баки забивали. Вот хотя бы так, товарищ подполковник, я развивался, как спортсмен, в городе Ижевске. А это крупный центр оборонительной промышленности, где не только много предприятий, но есть и ведомственные учебные заведения. Вот и нас, биатлонистов, солидно учили, причем многим видам стрелкового оружия. Только об этом не надо сильно вслух говорить. Молодчага, повезло тебе, мне показалось, искренне сказал Русаков, переходя вдруг на «ты», попросил, вновь перейдя на негромкий звук, именно на «тихо», а не шепотом. «Слушай, а я вот маюсь по теории», объяснил, поскольку я тонкости жизни подполковника никак не мог знать. «Я сейчас готовлюсь поступать в Академию Генштаба, а это не шухры, мухры, знания надо иметь солидные и обширные. Можно я послушаю твои лекции для взвода, а то там так много нового и интересного, даже если ты и врешь, то на очень серьезном уровне». Я, откровенно говоря, обалдел до звона, потом немного пригорюнился. «Что же я такое сказал?» Аж подполковник решил послушать прапорщика. «Вроде ведь не из контрразведки, не подначивает, чтобы потом арестовать. Надо на всякий случай фильтровать информацию, а то еще попадешь в лапы. КГБ, ГРУ, служб много, а ты один и без прикрытия». «Так точно, товарищ подполковник, разрешит спросить, вы сегодня будете смотреть мою стрельбу или слушать теорию?» Спросил на всякий я. «А то армия такая структура, где виноватым окажешься именно ты, как самый младший по званию». Русаков, кстати, не обманул в моих надеждах. Оказывается, он просто забыл, зачем пришел сюда и аж рот открыл, дескать, что я спрашиваю такое интересное, но для него непонятное. «Ах да», — вспомнил он, — «мне же надо посмотреть на твою стрельбу, а то шефа попросили». Тут адъютант заткнулся, не хотел говорить. Я так расстроился, что даже не сказал, а потребовал у подполковника. «И кто же это так подъехал е товарищу начальнику штаба армии?» Но Русаков был слишком хитромудрым, чтобы так просто проговориться. Он лишь дробненько засмеялся и сказал: «А вот это, товарищ прапорщик, уже большой государственный секрет особой важности. У вас для него допуска нет. Вот ведь гад, как изощренно издевается. Сказал же одну букву, а остальное слово, как специально, закрыл. Эх, дал бы я ему по правому уху. Хотя морально, да нельзя, армейские порядки, а он выше по званию. Трибунал 100%. Веди лучше в тир», предложил адъютант, уже засмеявшись. «Отстреляешься, эмоции выйдут, а то заговоришь до военной сессии». «Нормально», и он тоже подумал про суд. «По краю гибельной пропасти ходишь, товарищ попаданец, умей быть спокойнее, ты теперь сам военный, и тебе еще идти вверх по карьерной лестнице. С такой скоростью точно дойдешь до старле в 50 лет». Повел взвод в ротный тир, перед этим благоразумно спросив, как товарищ подполковник пойдет, впереди или позади моих ребят. Русаков помолчал, подумал и решил идти позади. «Тоже нормально. Я пропустил взвод вперед и увеличил темп. Уже 14:00, а мы даже не начали стрелять. А еще мой громкий бенефис с почти обязательной разборкой. И почему в сутках только 24 часа и не минуты больше? Уже в тире придумал оптимизировать процесс стрельбы, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Мой бенефис я превратил в учебный урок, причем первым я использовал для стрельбы автомат Калашникова, это для армии, а вторым – малокалиберную винтовку ТОС. Таким образом, я и для начальства проведу показательную стрельбу, Великанов знает, он не будет ругаться, и для подчиненных будет хорошая затея». Но впереди оказалась еще внезапная проблема, я аж чуть не упал. В помещении тира оказались командир спортроты капитан Великанов и начальник штаба 18 армии генерал-лейтенант Кожевников. «Да что он все ходит за мной, будь я еще женщиной с большими сиськами, я бы понял. Но зачем же бегать за мужчиной, Я ведь парень нормальной ориентации. Впрочем, все стало понятно сразу, и секс здесь был ни при чем. Кожевников был тоже нормальным и такими пустяками на службе не занимался. Дав мне ему отрапортоваться, все-таки военный порядок, он благодушно сказал: «А ты у нас, прапорщик Ломаев, известная личность, если даже Михаил Сергеевич Горбачев твоим здоровьем интересуется». Опа, небо на землю не упало тяжким грузом, и что случилось? Мое реноме попаданца раскрыто. Глава 9. Я мысленно почесал лоб. Сделать такой провальный шаг мне и, разумеется, прийти в голову не могло. Еще бы, стоя по стойке смирно под взыскательным взглядом удивленно озабоченного генерала, физически это сделать страшно. Не материт, и ладно. Слишком уж велико было расстояние между начальником штаба армии и командиром взвода. Практически, большой начальник, встав из своего начальнического стола, недоуменно стоял на цветистом лугу перед незнакомым насекомым, и мучительно гадал, раздавить или нет, то ли это просто для него бесполезная букашка, то ли это редкий экземпляр из Красной книги, а, может, наоборот, это чудище из разряда кусающих и плюющих ядом, и от него лучше быть подальше. Я обворожительно улыбнулся, как мог это сделать прапорщик генерал-лейтенанту, не лизоблютый, тем более, не гей, и сказал: «Товарищ Горбачев находит драгоценное время следить за моими спортивными успехами и вот поздравляет с новыми. Если еще раз товарищ генеральный секретарь ЦК КПСС позвонит вам, то поблагодарите его искренне от моего имени. Честный коммунист Ломаев всегда будет на страже коммунистических идеалов и гуманистических ценностей». Говорил, а сам мысленно гадал, что же сдохло в нашей берлоге, раз Горбачев самолично позвонил в штаб армии. Меня он всяко не любит и даже не знает. Не родственник ведь и даже не писаная красавица. Остается одно из наиболее возможных предположений: генсеку позвонили с запада или он встретился с одним из тамошних лидеров. И где-то там опять промелькнула моя фамилия. И, видимо, хорошо промелькнула, раз целому генсеку компартии в 19 миллионов понадобилось позвонить. ГМ, не надо только поражаться этой цифре. В основном это просто балласт из простых советских трудяг, а сверху будет накипь из политических деляк и, наоборот, совсем не политических интеллигентов, но обе эти категории вступали в КПСС и карьерных побуждений. Они вскоре первыми побегут из нее. Ладно, решим, что мне помогли с Запада. Прямо как из советской классики «Хаховика», за граница нам поможет. Кожевников тоже только хмыкнул пораженными глазами, не более, на большее он даже не решился, слишком уж был высокий уровень главы компартии, поспешил перейти на более приземленные вопросы. «Как стреляешь, товарищ прапорщик, хорошо или отлично?» И тут же назидательно добавил: «На вас налагают такие надежды лично товарищ Горбачев Михаил Сергеевич, что надо постараться все пули пускать в мишень только на круглую 5, иначе не оправдаете возложенные чаяния и все труды по вашему воспитанию и становлению». Что можно было ответить на это военно-бюрократическую речь? Да только соответственно: «Рад стараться, товарищ генерал-лейтенант, приложу все силы, чтобы оправдать все усилия». Кожевников немного потоптался, не зная, что еще далее делать. Ценные указания он дал, патриотическую накачку выдал. А что еще необходимо? Генерал-лейтенант все же был настоящим кадровым военным, привыкшим либо выполнять приказания, либо самому их давать. Нанизать слово на слово в болтологическом умении он был категорически не способен, и потому он с облегчением закончил всю эту дребедень и спросил конкретное: «Как будете проводить стрельбы, товарищ Ломаев? У вас вон взвод подчиненных с собой». «Так точно, товарищ генерал-лейтенант», — на всякий случай согласился я, — пояснил: «Проведу показательные стрельбы с автоматом Калашникова и спортивной малокалиберной винтовкой ТОС на всех основных огневых позициях. Одновременно буду делать учебный урок для товарищей офицеров и прапорщиков». Кожевников с этим согласился, все было просто и привычно, и нечего еще болтать впустую. Звучно приказал и мне, и остальному взводу, и даже своему адъютанту: «Выполняйте задание, товарищи, время дорого. Вот ведь дает общий приказ, а стрелять и объяснять придется одному мне». Сказал, как приказал, что учебный урок буду проводить, как новобранцам, чтобы присутствующие усвоили строго правильно по уставу, а не так, как пришлось. Потом с неполной сборки калаша со всеми ТБ и техприемки, объясняя и повторяя, если было надо, набил отдельно лежавший магазин, подсоединил. После этого провел ряд уточняющих вопросов. Вроде бы поняли. «Ну а теперь стрельба, где я царь и немного бог, стоя, с колена, лежа, все тщательно объясняя. Итог, 6 одиночных выстрелов, все десятки. Попросил рядового, обслуживающего тир, прикрепить еще один листок мишени. После этого взял ТОС, тоже с кажущейся медлительностью и реальной тщательностью разобрал, собрал, где смазал, где убрал излишек масла. Пристрелялся, порекомендовал, как лучше. В его взводе все были спортсменами, биатлонистами. Другое дело, уровень квалификации был равным. Одни опытные, сам бы в кое в чем научился, другие молодые, стреляют, но плоховато, явные аутсайдеры. Вот и тоже учил, как зеленых участников соревнований. И вот что интересно, опытные спортсмены как раз внимательно слушали. Хоть и не рыночное пока время, а понимают, что бесплатная мудрость вдвойне ценней. А вот молодые шушукаются, отвлекаются, в итоге половину пропускают. Что же, не хочешь, заставим, это у нас быстро. Одного такого невнимательного и говорливого поднял, задал несколько вопросов. А когда он затруднился ответить, сделал втык, не обращая внимания на начальника штаба армии. Настоящий высококвалифицированный спортсмен ведь не просто механически бегает по лыжне и стреляет на огневой позиции. Он понимает, что и как делает. А если ты теории не знаешь, как ты себе объяснишь специфику стрельбы? Все медали пролетели, а ты в статусе плохого спортсмена. Поняли, товарищ прапорщик Гаврилов, он был такого же звания, что я имел в виду под словом статус. Бедный Леша Гаврилов побледнел, покраснел, смущенно закивал. Жалко мне его, но нещадно бью, потому как он и прапорщик весьма способный, от природы выносливый, глаз твердый. Если бы не шило в одном месте, который я назвал общим словом статус, то стал бы со мной соревноваться, и лет ему уже 19, то есть на год старше. Я-то бы пояснил, что на самом деле мне за 70, но это ни за что. Вот и получается, что молоденький комвзвода постарчески подробно и мудро чехвостит крепкого и сильного, но по молодости лет откровенно глупого. А в конце он еще и похвалил его, пусть и сдержанно, но Гаврилову хватило. Вот так, командир, на этом и закончились стрельбы. Как и положено, я обратился к старшему по званию. Товарищ генерал-лейтенант, разрешите получить от вас замечание. У Кожевникова, видимо, было что сказать, но перед этим он еще раз поглядел мишени, отодвинув подальше из-за старческой дальнозоркости. Вот, товарищи спортсмены, 6 пуль из автомата Калашникова, 7 пуль из ТОС, все десятки. И вы, как не только воины советской армии, но и как профессиональные биатлонисты, обязательно должны брать у вашего командира. Товарищ Гаврилов, вас это касается в первую очередь, ведь и талантлив, и здоровьем крепок, а пока ни одной медали. Надо тщательно смотреть на товарища Ломаева. Почему он на год младше, а столько имеет медалей, причем наивысшей пробы? Почему, наконец, он командир взвода, а вы, как я понимаю, даже не рассматривались? Задитесь, товарищ Гаврилов, посадил он, наконец, потеющего прапорщика, 100 раз мысленно обругавшего себя за невовремя сказанные слова. И вы, товарищ Ломаев, повернулся Кожевников ко мне. Я быстренько соорудил на лице нейтрально почтительное выражение, думая, что и меня генерал-лейтенант будет ругать, но нет, я очень доволен вами. И не только, как снайпером, тут даже говорить нечего. Открыто официально говорю, что прапорщик Ломаев едет на всеармейские соревнования без промежуточных отборочных этапов. Я говорю о вас, как о командире взвода, умудренный опытом, даже не знаю, правда, откуда, высококвалифицированный специалист, вы очень к месту. Товарищ Великанов, объявляю вам благодарность за такую селекцию. Служу Советскому Союзу, товарищ генерал-лейтенант. Удивленно поблагодарил его командир роты. Начальник штаба армии был известен своей скупостью на благодарности, а тут вдруг сподобился на ровном месте. Хотя капитан все равно был рад. Благодарность от командира, особенно такого высокого, всегда положительно влияет на аттестацию. А вам, товарищ Ломаев, я торжественно обещаю, получите любое призовое место в любой категории, в июле-августе станете младшим лейтенантом. Ну и с получением высшего образования лейтенант придет сразу. Ха, тоже пришлось благодарить и клясться в любви родине. Хотя, я лично ничему не удивлялся. Сосредоточенное внимание Горбачева, пусть и невольное и совсем неодобрительное, привело к нечаянному повышению в недалеком будущем. А меткость моя, пусть и была еще одной причиной, но я думаю, к такой щедрости не привела бы. А тут раз тебе, Генерал-лейтенант Кожевников с адъютантом ушли. Должность начальника штаба армии не такая уж и синекура, чтобы болтать с младшими офицерами. А я повел взвод к следующему мероприятию. Оно, конечно, мое подразделение, не армия, но времени тратится много. Так и шли дни. Все понимали, что весенне-летний период – это, по сути, второстепенное время, которое просто должно пройти. Это его главная роль. Но мероприятий здесь было очень много. С утра гимнастика, которая в армии обязательна и для рядовых, и для прапорщиков, и для младших офицеров, и даже званием повыше. А для спортсменов нашей роты, даже нашего взвода, еще и дольше и значимее. Не хочу хвастаться, но это благодаря мне. Разумеется, я сначала доложил по команде. Великанов опять удивился, но разрешил. Ну а затем я осчастливил подчиненных. Речь, главным образом, шла о выносливости, гибкости и силе. Многоватенько категорий, но и упражнения были сложными и поначалу непонятными, пришедшими из 21 века. Если бы не армейские порядки, зуб даю, был бы бунт. А так все окончилось бухтением ребят втихомолку, хотя я обо всем знал от доброжелателей. Но уже через месяц они успокоились, а тела их немного, но заметно развилось. На спортивной спартакиаде внутри спортроты наш первый взвод взял практически все медали. Значимость у них, конечно, ха-ха, на уровне роты, но тем не менее, все, и в моем первом взводе, и во втором не до спортсменов, и третьим совсем не спортсменов, это приняли как должное. Ха, спортсмены состава А, сравнили жеребца и быка и заплакали, а кое-кто и заликовал втихомолку. Пришлось в присутствии командира спортроты капитана Великанова разжевать все до примитивного уровня и показать на наглядных примерах, как они развились. На их же телах, кстати, даже комрот и удивился от такого объяснения. Ну а после утренней гимнастики в полтора-два часа шло наше все в летний сезон, бег. На максимальный уровень я взвод не выводил, но даже относительно слабые в первом взводе, для остальной спортроты, самые слабые по сравнению с ними, легко, без какого-то дискомфорта проносили эти 10 километров. Нет, разумеется, они и раньше их пробегали, но теперь с хорошими показателями во времени им не надо было почти несколько часов приходить в себя. А самые лучшие во главе МГМ, со мной, сам себя не похвалишь, пробегали уже 20 километров в таком же состоянии. А это, между прочим, уже 9 человек, почти треть взвода. Даже нахмурился от понимания, что из-за этой поездки в Москву такие важные и необходимые процессы срываются. После же обеда шел комплекс теории физкультуры и стрельбы. Да, я решил, когда после результатов научного объяснения процессов стрельбы общий уровень взвода резко повысился и на спортсменов, выбивавших меньше 70 очков 10 выстрелов, уже показали пальцами. Так вот, провести теорию и в анатомии и физиологии. ГМ, уровень был дилетантский, особенно после лекции известного столичного светила, приехавшего к нам в Вологду с контрольной проверкой и согласившего прочитать лекции в спортроте, а, точнее, во взводе. Но и итог был хорош. Теперь мои подчиненные не просто тренировались в рамках упражнений летнего сезона, а потом еще со временем зимнего сезона, но и могли объяснить, к чему это может привести в организме и какие надо провести спортивные комплексы и в каком ритме. Курить, кстати, бросили все, а на открытом партийно-комсомольском собрании не только провели общий мониторинг этому процессу, но и подвели перспективные, линии в будущем и постановили выдать денежные и вещественные премии наиболее отличившимся. С протоколом этого собрания пришел к капитану Великанову. Тот хмыкнул, хикнул, но деньги дал. И, конечно, стрельба. В условиях приближающегося всеармейского состязания, надо было не только повышать уровень моих биатлонистов, но и тренироваться самому. Я стрелял из автомата Калашникова, новым для меня ПМ, пистолета Макарова, ребята рядом из того же АКМ, автомата Калашникова модернизированного ИСТОС. И ведь даже лучше получалось. Уже не командир и подчиненные стояли на огневом рубеже, разделенные дисциплиной и субординацией, а просто коллеги по ремеслу, биатлонисты, спортсмены, спаянные одним важным делом. Так можно было провести людей по всем тонкостям оружейного дела, которые я знал, а какие не знал, то выслушал на лекции, семинаре оружейного мастера и инструктору по стрелковому делу. А ведь еще мне необходимо было заниматься самостоятельно вузовскими дисциплинами. 5 с лишним предметов надо было сдать на уровне экзаменов и зачетов и 2 на практикующем зачетом, что в принципе, все равно. Конечно, учебная база от прошлой жизни у меня была приличная, я даже кандидатские минимумы сдавал в аспирантуре при МГУ, и, главным образом, надо было вновь учить себя советским рамкам ограничений, особенно по истории КПСС, экзамен, марксистско-ленинской философии, дифференцированный зачет, и совершенно новый по тем временам предмет, социология, зачет, да и остальные предметы с их тормознутой лабудой, введение в советскую педагогику, без формы отчета, но надо было сдать и защитить письменный реферат объемом не менее 7 страниц А4, и советскую педагогику, экзамен, тоже надо было сдать. Ничего, я же старый человек, много видевший и знавший и сохранивший целые пласты знаний. Прорвемся, как я понял, тамошние советские учебники, несмотря на перестройку, в вузе все еще сохранили застойные каноны. Все советское следовало только хвалить, как светлое и передовое в прошлом и даже в будущем человечество, а все не советское, только ругать. Принцип здесь был один, без мата, учебная аудитория все-таки, а в остальном без ограничений и желательно побольше. Конечно же, учебники, как всегда, отставали от жизни. А чего, большинство из них в библиотеках города Вологды были выпущены в первой половине 1980-х годов. А история КПСС так вообще издана под редакцией преснопамятногочленка-корреспондента Академии наук СССРС, П. Трапезникова в 1970-е годы. Так что историю КПСС учить по учебникам будет сложно, в плане того, что то и дело могут пришить троцкизм и ревизионизм. Это тебе дрожайший С. Л. Логинов, будущий кант, ист, наук, заведующий кафедрой истории в 10-е годы 21 века, не светлое будущее. Тогда-то в 1990 году еще зеленый и горячий, он пришел к итоге долгого спора к странному выводу. Советскую педагогику нельзя учить, поскольку в наших магазинах нет колбасы. Еще в 1988 году тебе б так врезали кирпичом учебника той же советской педагогики по Кумполу, причем не относительно, а напрямую и с силой. И что-то мне говорило, что тамошняя профессура в ЦГЛИФК в своей основе будет еще более консервативна, чем эти самые учебники. Именно по общественным дисциплинам, основная часть которых преподается на младших курсах, заушники их уже прослушали и сдали, а мне теперь их догонять. Ах ты мне, глава 10, а скорый поезд из родимой уже мною Вологды, между тем, дошел до златоглавой столицы. Долговато тянулся в пути в отличие от быстрого комфортабельного самолета. А вот, чин у тебя еще ведь такой очень крохотно, маленький, чтобы самостоятельно высоко взлетать без маршала авиации. А и то, не на перекладных конягах едешь и ладно. Скорый поезд доколдобался до Москвы всего лишь примерно 7 часов. Самый быстрый, правда, шел 6 часов с копейками, прямо-таки метеор. Но ничего, почитал кое-какие учебные конспекты, что свои, что чужие, с возвратом, попил чаю, любезно принесенный толстенькой проводницей, даже подремал на своей полке, чертыхнувшись на постельное белье железных дорог СССР. Одно хорошо, дешево, а все остальное со знаком минус. Серое, даже не влажное, а местами сырое. Но это еще ничего, женщина снизу, на первой полке, негромко натужно ругалась. Ей досталась рваная простынь, и она все пыталась понять, как можно лечь поудобнее. Но вот, наконец, Москва и дорожные тяготы позади. МПС СССР не хороший, не плох. Это просто зона особого риска по небольшой цене. Ну а мы проехали, отматерились и разбежались по своим делам. Своих тягот много, неизвестно у кого, но у меня было в ЦГЛИФК проблем много, до самой макушки. А ведь я физически был парнем немаленьким, начиная с бытовых забот, жилье, столовое, проблемы с местным хулиганьем и чиновниками, и заканчивая самыми важными, учебными. Ничего, немного покрутился, сначала оформил студенческие документы, с ними повертелся. Начинал, естественно, с секретаря деканата Любочки. Та озаботилась немного. Молодой человек, конечно, привлекательный, но не торопится сближаться. А ей как-то влом ходить из-за одного первокурсника за. Пусть сам бегает, не переломится. И ведь действительно, не переломился. Быстро, в темпе вальса, прошел по всем вспомогательным учреждениям, важным для студента, учебная часть, канцелярия, комитет комсомола, студенческие правкомы и еще некоторые. Приказ о зачислении, правда, куда-то потеряли, но ведь он был, не так ли, мои дорогие и несравненные сотрудницы. Пошебуршал еще немного, мне даже стали помогать. Вежливый, культурный прапорщик, с утонченным юмором, но требовательный и жестокий, если надо. Я сразу отрекомендовался, как командир взвода спортсменов состава А. Это, как ни странно, еще более помогло. Явно глубоко наш, и спортсмены командуют спортсменами, оценила заведующая учебной частью Татьяна Сергеевна и провела меня за руку по остальным инстанциям. Час и юридический я студент, студенческий билет, зачетка, даже штамп в 10 копеек за вступительные за текущий месяц комсомольские взносы и профсоюзное удостоверение. Мы, вообще-то, студентам АЗА не всем даем, тем более первокурсникам, рассудительно сказала председатель правкома, чернобровая красотка лет 20 с гаком, но тебе можно, уж очень о тебе идут слухи хорошие. Да, а кто же этот сплетник, сплетница? А так час с небольшим и документы в руках, все я студент, надеюсь, профессура не против, а то убеждать их будет очень долго и откровенно трудно. Выбил место в сравнительно небольшой комнате на 6 человек. В повседневной жизни здесь явно была какая-то кладовка, причем с техническим имуществом. Запах уж был довольно специфический. Зато кровати и какая-то мебель уже были. Получил постельное белье после небольшого гамма у скаридной костелянши и все, ложись на свою железную, но крепкую кровать. И большинство соседей по оной комнате были, как и я, военными. Один только являлся гражданским из Подмосковья. Заведовал там каким-то спортивным околовсяческим клубом при небольшом заводике, и очень нуждался в документе о высшем образовании. Остальные четверо были военными, один из Урала, один с Украины, и двое из центральных областей. И что характерно, все хоть и являлись сверхсрочники, но еще сержанты, тоже за дипломами о высшем образовании. А уж потом, если не вылетит, то с очередными курсами и звания пойдут, прапорщик, а с окончанием и лейтенант. А, может и подлиннее будет путь, дадут еще старшего прапорщика, так сказать, младшего генерал-полковника. У обоих-то по 3 звезды на погоне выстраиваются. Вдруг дадут, как мне планируется, младшего лейтенанта. Пусть, главное, чтобы не вниз по служебной лесенке, а строго вверх. Вот и получилось, что я возрастом являюсь младшим, а званием, наконец, старшим. Военные ведь не гражданские, не сбиваются, как гуси, в бестолковую стаю. У нас сразу субординация, чинопочитание, хе-хе. Сходили, поужинали, ребята приехали на сутки раньше, разведали окрестности. Невдалеке находилась небольшая столовая, куда по студенческим билетам пускали. Наглых, правда, тоже пропускали, а куда денешься, коллектив-то женский, мужчины просто отодвигают руками преграды. Едва мы начали кушать, пришла такая группа, если не сказать банда. Волосатые, в узких брюках, даже на зимнюю одежду умудрились нацепить что-то западное, кричащие: «Нет, вы только не думайте, меня 21 век уже всяко обучил. Молодежь ведь любое одевает, лишь бы вообще одевалась. А то ведь не только девчонки, это-то ладно, парни так одеваются, словно раздеваются. Гомики, что ли, из ЛГБТ. А вот стоят посередине и так небольшой столовой, пристают ко всем, сорятся. Пьяные, явно ведь нарываются на драку. Или не нарываются, но создают конфликтную ситуацию, а я, между прочим, здесь старший по званию. Эх, где мои 17 лет?» Решительно поднялся, пошел к явным хулиганам. «Это ведь не старослужащие, за ними никого нет. А если и важные родители, то ладно, плевать на гражданских». Подошел и сходу врезал самому наглому и крикливому. То ли под наркотиками, то ли лидерство отрабатывает, а сам Господь приказал именно ему врезать. А хорошо дал. Или, в принципе, он просто подставился. Совсем, видимо, не ждал такого резкого тыка. Как смело с открытой площадки под ближайший стол, только ноги немного торчат. Хорошо хоть, стол с посудой не опрокинул, вряд ли он будет платить за разбитое. «Ну что, мальки, еще не служили в советской армии?» — громогласно и грозно спросил я. «Ай, какой командный голос выработал, с переливами. Ах, как здорово! Смотрю, а дружки подбитого стали аж меньше ростом. Озираются, будто терминатора увидели. Ну я вас поучу, как вести себя в приличном обществе. Пойдете в армию, проситесь в Вологду, в Спартроту. Я вас быстро научу родину любить, звенеть будете, в строю шагая. А ты кто такой смелый?» — начал выступать по второму кругу здоровенный светловолосый парень, и снова не закрывается. «Они что, из кружка рукоделия пришли?» Не дослушав, «Вряд ли я что-то услышу нового», — впечатал кулак в тыковку. Второй пошел, полет нормальный. «Не люблю такую мразь, кидаются на слабых окружающих, девушек, всяких ботанов, даже детей задевают, а сами, фактически, ничего не представляют. Ну, Грозный, наверное, страшно сказал я, ваши вопросы, отвечать буду сразу и быстро. Двоим уже понравилось, очередь за вами. Конечно же, они отказались спрашивать, не садомазохисты ведь напарываться на кулак. И я их пожалел, бил в полсилы. Так, кому досталась шишка, кому синяк, но бил всех все равно. Тут жалеть не надо, это я еще в своем родимом селе твердо понял, раз пошли драться, а, фактически, бить других, то и получай. Проводил местное хулиганье, проследил, чтобы они забрали нокаутированных, те до конца так и не пришли в себя, что мычали и стонали, взгляд был мутный, расфокусированный. Предупредил тех, кто в сознании, чтобы не гуляли здесь, бить буду постоянно и без поиска причин. Раз они тут окажутся, значит, уже повод. И вернулся за стол. Мои товарищи, как оказалось, без меня не ужинали. Да и, собственно, драка или, точнее, ох, избиение хулиганов, шло недолго, минут 10-15, не более. Даже блюда не остыли. Поэтому мы дружно набросились на заказанную еду. Она, кстати, была не очень простая, без изысков. Суп с домашней лапшой на мясном соусе на первое, и макароны с котлетой под томатным соусом на второй. К этому подходили три куска черного хлеба, два пирожка с яйцом и зеленым луком, сладкий чай. Трапеза, в принципе, была очень простой, но не скудной по объему. Вообще, я как человек деревенский и из простой семьи, лучшего и не ел. Тем более, столовские поставили нам свой презент, одна из женщин, полная, но еще миловидная, как она сама представилась, Гретхен, дала нам три тарелки с гуляшем, а в нем было действительно свиное мясо, а не сало с хрущами. Я благодушно не отказался, благо гуляш был совершенно бесплатен. Я так понимаю, девушки нам дали свои порции. А что, я посчитал, я за всю нашу мужскую команду отработал, хулиганов отучил. Парни, я заметил, еле скромно, откровенно стеснялись, будто и не в советской армии служили. Пошутил над ними. Кушайте живее, товарищи, не стыдитесь, вы же будущие советские офицеры, вам должно быть всюду море по колено. Парни только похмыкали, поулыбались, двое самых скромняк густо покраснели. Лишь один из них, рыжий Вася, попытался вербально мне ответить, осторожно спросил. Гляжу я на тебя, товарищ прапорщик, на нас и как бы мы и в разных армиях служим. Да, на это у меня был готовый простой ответ, не про инмара же говорить. Вы, товарищи, очень уж стараетесь усложнять. Между тем ответ прост. Вот посмотрите, кто вы по сегодняшнему званию и кто я. Вася метнул на мои погоны прапорщика, только усмехнулся, сделал большой глоток остывающего чая. Явно хотел что-то сказать, но промолчал. Вот видите, товарищи, когда вы сами станете прапорщиками, я уверен, станете храбрее и даже наглее. Более того, товарищи, вы же профессиональные спортсмены, да. Недружно ответили мои спутники и добавили каждый свое. Стараемся, готовимся, работаем. Вот, товарищи, а кто вы по спортивному мастерству? Я, вообще-то просто хотел их мягко подколоть. Не получилось. Они недоуменно переглянулись и буквально воткнулись в меня взглядами. Пришлось им объяснять. Как я и полагал, все они были перворазрядниками, в большинстве по лыжам. А рыжий Вася аж по двум видам спорта, еще и по стрельбе. Этим он явно гордился. И сказал мне с пафосом, мол, только еще за 20, а уже такие успехи. Вот, подытожил я, делая вид, что не заметил его невинного хвастовства, а теперь посмотрите, кто я в этом направлении. Задумчиво предположил сосед Васи коренастый Гера, кандидат в мастера спорта. Спасибо, Гера, искренне поблагодарил я его, высоко меня ценишь, раз ставишь меня выше себя. Но нет, все же маловато будет, надо бы еще надбавить. Что, мастер спорта СССР, удивился Гера, аж рот открыл от изумления, не может быть, эки они, право, что же так смотрит низко, уточнил оценки Гера и, видимо, остальных. Мастер спорта международного класса, прошу любить и жаловать. Тут уже все удивились, да так, что ярко показали это на своих лицах. Алексей, самый старый из них, даже позволил немного пошутить. Ты, наверное, начал бегать на лыжах уже в младенчестве, если в молодости стал в таком высоком звании. Охренеть, мимо стула не сесть. А Гера уточнил ему вслед. С нашими первыми разрядами мы по сравнению с тобой, как малые дети. Да, что-то их не туда потянуло. Я-то в Бога верую, но, во-первых, Инмара, а не Христа, а, во-вторых, я его реально видел, он мне помогал. А эти, вот и хорошо, несколько оживленно сказал я, вам будет легче. Это я на ощупь шел по жизни, а вы уже можете видеть будущие ориентиры. ГМ, не знаю, внушил ли в них оптимизм. Судя по лицам, мордочкам, наоборот, я весь ужин кормил их лимонами. При этом злодейски насильно давил в рот и похохатывал. Их проблемы. Поели, я подошел к кассе, полюбезничал с кассиршей Надей, хоть одна имела нормальное имя. Она охотно поговорила, заодно купил несколько пирожков, перед сном для общего перекуса. И на кровать, не знаю, кто как, а я хотел спать после утомительной дороги. Сразу разделся, укрылся одеялом и... Чао, бабушка, я улетаю. Завтра будет важный и утомительный день. Надо обговорить учебный процесс, главным образом, до сдачи предметов. Потом договориться насчет участия в армейской спартакиаде, ведь придется пропускать занятия. У студентов АЗА с посещением занятий будет не очень. И, скорее, и здесь профессура махнула рукой на это. Но рисковать не стоит. Вдруг попадется какой-нибудь принципиальный профессор и размажет меня тонким слоем по аудитории. Так и уснул под эти мысли. Ребята еще потом долго не спали, разговаривали друг с другом, с подошедшим штатским, даже имя разобрал. Его, оказывается, звали Валера, но я все равно полностью не проснулся, а потом окончательно уснул. Утром, как и положено, вся комната позорно проспала, ведь еще в 18 век был сформулирован закон Ломоносова-Лавуазье. Суть его, говоря современным языком, звучит так: масса веществ, вступающих в химическую реакцию, равно массе веществ, образующихся в результате реакции. То есть, если вы долго не спите вечером, то утром рано нифига не встанете. Ну а что, взрослые же люди, сами себя контролируете. Сходил на кухню за кипятком, получил там и кипящую воду, и массу впечатлений. Оказывается, на кухне дежурил пост от комитета комсомола. Понятно же, если от комнаты хотя бы один человек не идет за кипятком для чая, то комната элементарно проспала учебные занятия. Для студента учеба та же самая работа, а это в СССР статья УК. Нет, студентов сажать по этой статье не будут. Ну, как правило, хотя бы. А вот нервы подергают, это точно. Или, например, особенно для парней, с похмелья, а в общежитии употреблять спиртные напитки в никоем случае нельзя. Или пользуются электроплиткой или электрочайником, что тоже категорически запрещено. Ничего, пообщался. Парень и две девушки, все трое примерно моего возраста. Впрочем, они и не узнали. Возраст ведь на лбу не написан, а по поведению состав комсомольского поста оказался далеко младше. Парень был миловиден, но мне как-то все равно, мужским полом не интересуюсь. А вот девушками интересуюсь, чисто теоретически, но они как раз обе были страшными. Так что я проинформировал о номере комнаты, назвал фамилии и сбрызнул. А то девушка справа, по виду сущая крокодилиха, начала мне заинтересованно подмигивать. Ну, ее к лешему, сам умер влющусь. Вернулся обратно, заварил чай и дал пир на весь мир на одну персону. Вообще-то вчера я купил по одному пирожку на каждый нос, но ребята то ли не видели сам факт покупки, то ли, скорее всего, поскромничали, но пирожки были все в наличии. Правда, уже чуть засохли. Ну что ж, скромничать не собираюсь, благо и пирожки вот-вот станут совсем не в кондиции. А сухари, пусть и с начинкой, будут, как минимум, неприятны, если кто-то вообще их сумеет съесть. И ведь заразы эти мои соседи чувствовали, что я завтракаю, но ни один из них не встал и не разделил со мною утреннюю трапезу. Не, это уже не скромность, это, по-моему, наглость. Попил чаю и, со злости, ушел в учебный корпус, никого не разбудив. В графике учебных занятий первая лекция была по анатомии. Что же послушаем? Вспомним этот учебный предмет. Он у меня тоже был, но вот гадость такая, мужчины от него были освобождены. Так что, милый, проходи снова. Да пожалуйста. Сел на первую парту, прямо в центре, свеженький, с иголочки, со своем мундире прапорщика. Жаль, что золотые медали с гонок в будни не ходят, но вот солдатские значки, все уже пятеро, я надел. Смотрите, завидуйте, вот оно я, хи-хи. Профессор, кстати, немолодой уже мужчина, мое мысленное предложение смотреть на меня воспринял, как жесткий приказ. Всю лекцию смотрел, ни на минуту не отводя от меня глаз, нехорошая такая фитулька. Глава 11. Вообще, базовый принцип подготовки студентов АЗА был такой, как и в нашем счастливом будущем, формально хороший вуз готовил как бы всесторонне добротных специалистов, в данном случае тренеров. Их понемножечку учили спецпредметам, физкультура, теория и практика, педагогика и околопедагогика, некоторые медицинские дисциплины. Общественным предметам специалисты должны быть идеологически подкованными, без всякой иронии с точки зрения официальных властей, история КПСС, марксистско-ленинская философия, он и же марксизм, ленинизм, и уже откровенно всяческим предметам, формально, для подготовки всесторонне развитых специалистов, а по сути, фиг его знает, а, можнит, чтобы дополнить сетку дисциплин для расписания, например, иностранный язык, современный русский язык, спецкурсы и спецсеминары, в зависимости от наличия профессуры. И что сказать, формально выпускники этого вуза, как и вообще выпускники советского образования, должны быть хорошими специалистами хотя бы на троечку. Однако существовало несколько принципиально важных «но». Во-первых, нельзя объять необъятное, и всесторонне развитые специалисты могут быть только на основе всесторонне развитых выпускников средней школы, то есть буквально несколько процентов. Даже я, попаданец, уже получивший в 21 веке высшее образование и окончивший аспирантуру, выучить все дисциплины был не в состоянии, только пройти, очень хороший термин, и сразу же забыть. Во-вторых, в рамках АЗА, где на каждую дисциплину отводилось только несколько часов не всегда квалифицированного обучения, такие глобальные задачи не могли выполнить и сами преподаватели. Получая формальные перспективы, они также формально их выполнили и, значит, студенты их обязаны выполнить только формально, и не дай бог надрываться. И, наконец, в-третьих, сами студенты, заушники очень уж хорошо вписались в систему отечественного образования и учились по принципу «лучше иметь красное лицо и синий выпускной диплом, чем наоборот, синее лицо и красный диплом». У меня во время работы в деканате в 21 веке только один студент выходил на красный диплом, да и тот умер незадолго до окончания 5 курса. Пример вроде бы показателен, к чему я привел этот длинный спич. Не критиковать, нет, пусть этим занимаются политики и придурки. Чтобы быть приличным студентом и выпуститься хорошим специалистом, я должен четко иметь в виду, что есть три группы учебных дисциплин, спецпредметы по профилю тренера. Тут, с одной стороны, уже есть хорошая база, что практическая, что теоретическая, но, с другой стороны, учить и прорабатывать надо все равно, иначе не станешь нормальным специалистом. Общие предметы, в первую очередь иностранный язык, для меня английский. СССР как раз в годы перестройки выходил из-за железного занавеса, и мне, спортсмену экстра-класса, надо знать язык, все равно придется ездить за границу. Ну и некоторые другие дисциплины, посмотрим по обстоятельствам. И третья группа, самая большая, как я посмотрел, не менее 50%, ее надо просто пройти и забыть. Потому как практическая значимость здесь очень низкая, теоретическая вообще незаметная, а выбросить нельзя, наоборот, государство постоянно ими тычет, поскольку это официальная идеология, очень уже неэффективная, скажу, как попаданец. Даже мои сокурсники, горячие и откровенно глупые, на это указывали, неоднократно доводя преподавателя профессора Вассермана, ГМГМ, до белого коленя. Я же молчал. СССР со всеми его принципами и идеологическими глупостями вскоре через несколько лет рухнет. Что ж над покойниками-то издеваться? В общем, уже на лекции по анатомии я выделил конкретный план. Главное, не наглеть и проходить не менее половины лекций и не менее 2/3 семинаров. А то вид, хороший внешний вид и красочная манера на занятиях имела и другую сторону. Мое отсутствие сразу бессовестно обнаруживалось и пресекалось самым жестким образом. Поэтому в первый же перерыв я намылился в родной деканат, радостно поулыбался Любочке, и узнал в духе ли дрожайший Аркадий Борисович, секретарь деканата, типичная женщина, что по красоте, что по поведению, не смогла не удержаться, тоже заулыбалась, приоткрыла занавес деканата. Оказалось, Гроздев немного сердит, но так нормально, можно пройти. Побрюзжит немного, но все текущие дела решит, так как надо бедному скубенту. Прошел. Аркадий Борисович действительно немного сердился. Я бы так сказал, по-рабочему. Так что он сразу приказал выдать мне экзаменационные листы для грядущих экзаменов и зачетов. А вот об про будущую спартакиаду я говорить не стал, не время. Зато сразу же решил ряд вопросов по учебному процессу. Сходу получил зачет по физкультурной этике и зачет по беговой практике. Это, оказывается, были его дисциплины. Причем не просто та. Практику, учитывая мои мировые рекорды, а этику, дай бы так намолол зерна отчизне. Марксистско-ленинская этика и эстетика, не только физкультурная, это такое словоблудие, что просто ужас. Так и включился в учебный процесс. Что надо слушал и выписывал, что не надо просто выборочно ходил, потихоньку прогуливая, как обычный студент АЗА. Между делом досдавал пропущенные дисциплины, нарабатывая имидж талантливого студента, пусть и хулигана. Первой, разумеется, была история КПСС. Как самый идеологический предмет, она читалась нам целых два семестра, больше были только некоторые спецпредметы. Так вот, первую часть, КПСС в дореволюционный период, я доставал экстерном и тихонечко сказал преподавателю Борису Георгиевичу Корнееву, что некоторые трактовки дореволюционной деятельности и В. Сталина в современном учебнике попахивают ревизионизмом. А тут надо сказать, что Борис Георгиевич, один из немногих преподавателей вуза, не имеющих научной степени, даже кандидатской, что в столице выдержать очень непросто. Либо его выкидывают, либо, чаще всего, заставляют защищаться. А тут просто преподаватель. И не от лени, а из галимого принципа. Его бы, конечно, съела профессура, но 80 лет не с копейками Корнеев был участником еще дореволюционной деятельности и его яростно защищал московский горком партии чуть ли сам не сам почти всемогущий Л.Н. Зайков, хотя к этому времени его пост уже явно ослаб. Чувствовалось, что и Корнеев сидит последние годы, но беззащитному студенту я захватило и этого. Я, понимая это, безжалостно давил на два слабого места. Во-первых, непримиримая любовь к И. В. Сталину, СИК. А во-вторых, панический страх выпадения из общей обоймы. Кто не с нами, то против нас, это ведь сегодня выглядит смешно, а в сталинском прошлом очень страшно. И ведь победил. Против учебника, редактированного самим С. П. Трапезниковым, который был не только член-корреспондентом Академии наук СССР, но и членом ЦК КПСС, он, естественно, не попер, но вот про И. В. Сталина мы поговорили всласть, я с невидимым сарказмом, он, с искренней любовью, во как, а вторым предметом, на котором я оттачивал свою известность, как ученый и очень прилежный студент, был английский язык. В нашей ведь стране, как бы ни относились к Западу, но их языками мучили население всегда, от многочисленной средней школы до научной аспирантуры, в основном английским, который зубрил в том числе и ваш покорный слуга, гораздо реже немецкий, единично французский, буквально в двух-трех школах испанский, может быть, сам я знал об этих случаях понаслышке, еще в 21 веке. И когда в ЦГЛИФК я пришел в составе подгруппы на занятии по иностранному языку, меня встретила тема, что вы думаете, Лондон век Capital of Great Britain, офигеть не встать, а еще не вставать от удивления из-под ученического стола. Подгруппа была уже спаяна, три человека вылетели именно из вуза как раз из-за этого учебного предмета, двое перевелись в подгруппу французского, будто там медом хлеб намазан. Остальные примирились, как к обычному злу, от которого никуда не денешься. Я в его состав вошел, как кондовый винтовочный патрон в обойму, или, как еще раскаленный столовый нож в брусок сливочного масла. Мои-то однокурсники, как и полагалось студентам АЗА, устойчиво знали язык на слабую троечку. Плюс еще стабильная лень, мешающая хоть немного расширить кругозор. А я, между прочим, уже все это проходил один раз и не так и хронологически далеко, просто в параллельной реальности. Когда в ответ на вопрос англичанки, кто я такой, нужно ведь было познакомиться, я выстрелил длинной очередью на языке предполагаемого враг, а потом еще и рассказал о Лондоне, как будто я там знал, то твердо понял, по-английскому я стал постоянной примой на занятиях, и любимцем у преподавательницы, и все же покровителем моим стал историк. Поскольку Борис Георгиевич Корнеев был неформальным политическим руководителем факультета, или еще главным, кто как считает понарошку, моя фамилия стойко и громко стояла во главе списка лучших студентов факультета, по крайней мере, заочного отделения точно. Сам декан Аркадий Борисович Гроздев, перехватив меня в коридоре, с удивлением сказал: «А ты ведь, оказывается, хорошо учишься, хвалит тебя у меня на факультете, и после этого без всякой паузы, будешь стрелять в армейской спартакиаде?» там очень высокий уровень, смотри, я даже несколько опешил, то есть я раньше не испытывал неудобства от невнимания, скорее наоборот, но на это соревнование меня вообще разрывают, как красавицу-девицу, оказавшуюся среди солдат. Я и так уже был отвослом, а из нее и представителем 18 армии, неким орудием спортивного общества ЦСКА, а вот теперь и приглашают от факультета. Прожженная сука, если так цинично подумать про себя, места уже нет на теле, куда можно печать поставить, мда. Декан же подумал о моей похвальной скромности, легонечко похлопал по плечу и громогласно поспешил заявить, как само собой положенное. Впрочем, тебе еще там быть рано. Подучишься, закалишься, потом и будешь выступать за честь факультета. А пока иди на занятия. Чудак, право слово, а еще декан факультета. Кто ж такое говорит прапорщику советской армии командиру взвода спортсменов состава А? Я ведь по наличию должен быть прожженным и наглым, а не самого съедят с костями. А не то, что он говорил про белое и воздушное. Тут если белое, то типа белый северный зверек типа писец. Никак не меньше. Ушел я от своего, так сказать, коллеги, удивляясь и посмеиваясь его легковерности. Как из-под него стул не вытащили, еще и штаны не сперли, ходил бы сейчас стыдливо блистал труселями. А спартакиада прошла во время второй недели сессиаза. Она ведь идет недолго, примерно где-то 3 недели в совокупности. Состязания же шли еще меньше, где-то около 5 дней. А уж я на них был 2 раза по полдня. От формальности же меня освободили. Как-никак студент. Вообще, я с удивлением почувствовал, что мной буквально машут, то ли почетным знаменем, то ли страшным, но симпатичным пугалом. И чего? Военный де, находясь на сверхсрочной службе, обучается в вузе. Раздули из мухи слона. Но хоть мне хорошо, пришел, пристрелялся, ушел. Это внешняя сторона, спокойная и благостная. А вот внутреннее содержание было изрядно взъерошенным и даже смешным. Хотя, по мне, тоже вкусно, пусть и только для вашего покорного слуги. Время моей первой стрельбы был в четверг, рабочий день, поэтому народу было относительно мало. Отстрелялся, как обычно, по мне так нормально, спасибо Инмару. Для судей же удивительно, изумительно. Оказывается, здесь было 4 известных на весь СССР спортсмена, между которыми и должны были состояться состязания. А тут вдруг появляется наглый прапорщик, который, как в пошлом анекдоте, все опошлил, да так, что приличным людям просто совестно и стыдно. Я отстрелялся, сдал оружие, уже хотел уйти, но судейская команда пришла в себя и начала действовать. Меня срочно сдернули с охранного поста и вернули к стрельбищу к мишеням, где судьи тщательно и увлеченно смотрели, кто простыми глазами, кто с лупами, а кто и в электронно увеличенном устройстве мои мишени. Стреляли с 200 метров и густота поражений, кого как, а меня радовало. Председатель же судей вначале, как и полагается, на меня наехал. Я, сразу скажу, говорил лысоватый председатель Кириллов, что просто поражен этой наглости современной молодежи, которая совершенно не ставит в ряд почетных отслуживших стариков. А надо бы, ведь они кровь свою проливали, родину нашу защищали, нежели я себя. Ты гораздо ниже по положению. Я молчал, поскольку этими пустословиями спорить никак не будешь. Сегодня мы честно боролись в спортивном поединке, я выиграл, поскольку оказался сильнее в стрельбе, а остальное голая софистика. Если вы хотите ругаться, то ругайтесь, а я пас, не вижу причин. Кириллов тоже помолчал, поскольку и него дошло глупость положения. Спросил только: «Прапорщик, скажи-ка нам, тебе точно 18 лет?» Или официальные бумаги нам откровенно врут? Ну это просто. Врать ведь надо уметь. Это, между прочим, сложное умение, не каждый может. А правду надо просто говорить, она и сама себя защитит. Поэтому я только сказал: так точно, товарищ председатель, 18 лет. А мои соперники, хоть и старше меня, ни никак не выше. Я тоже мастер спорта международного класса в биатлоне. На последних словах встрепенулся еще один судья, белобрысый толстячок. По-моему, я тебя косвенно знаю, но не в лицо, очень приятно. Это ведь ты включен в список советских спортсменов на соревновании в ФРГ, и ты Ломаев, ну наконец-то, а то молодой, молодой. Молодые воду дома возит, а мы здесь серьезным делом занимаемся. Отрапортовался, если уж военный. Так точно, товарищ судья, Олег Ломаев, неоднократный золотой призер в биатлонных гонках в СССР, а теперь и в ГДР. Потянул Кириллов, тогда понятно. Беру свои слова обратно, молодых здесь нет. Я ведь тоже тебя не знаю в лицо, но фамилии неоднократно слышал. Садись на стул, оживился он, на глазах превращаясь из напыщенного спортивного функционера в простого мужика, этого обычного советского чела. Как же ты в армию вдруг оказался, ведь был сугубо штатский человек. Ну как, тоже свободнее заговорил я, давая понять, что совсем не обижаюсь на наезды судей, был взят на действительную службу, поскольку стукнуло 18 лет. Отсюда через некоторое время перешел в ЦК, перешел на сверхсрочную. Сейчас вот учусь в ЦГЛИФК, на АЗА, хочу стать офицером. О, как, оценил он меня, хорошо идешь. Другой бы заметался, решил искать выхода в армию, а ты делаешь новую карьеру. В общем, помирились они со мной, и после этого я поспешил на очередную лекцию. Учеба ведь это тоже все, от которого начнется новая жизнь. А стрельба будет у меня только через 3 дня, в воскресенье. Все, забыли. Так я наивно думал и, конечно, ошибся. После лекции, еще даже не ушел лектор профессор Свиридов, появилась пташка Любочка со своими важными деканатскими делами. Милостиво извинилась перед профессором и громко объявила: «Студент Олег Ломаев срочно в деканат, декан голову будет мылить за веселую деятельность». Взгляды всех студентов и даже Свиридова, естественно, остановились на мне. «Ну вы чего, я не педофил и не серийный маньяк, убийца, что так неодобрительно палиться? Сам ничего не знаю», отрицательно замахал я руками, «может и Аркадий Борисович выгнал уже, ща гляну, потом, может быть, скажу». Товарищи мои возмущенно загалдели, особенно девушки, но я непреклонно вышел. В конце концов, сложно что-то говорить, если ничего не знаешь, ГМ, только бы это не шутка Любочки, которая решила поговорить со мной, соскучившись. Но нет, едва я вошел в деканат, Люба молча показал на помещение декана, лишь потихоньку сказала: «Сердится от чего-то, почему не знаю, недавно вернулся, не шути с ним, отлупцует, хотя бы морально, что же, скажут катить, покатим, скажут тянуть, покатим». Пришел к декану, слегка поклонился, улыбнулся своей самой неотразительной улыбкой. Ха, видит кошка, за что ему будут бить. Не хотел вставать в ряды команды факультета, получай. Аркадий Борисович Гроздев, к моему удивлению, был не так сердит. Отошел или не на меня гневался, ушки востро, пока звери поблизости. А это ты, несколько удивленно сказал декан, будто и не он через секретаря приглашал повелительным тоном. Ну садись, рассказывай о делах наших грешных, только правду, а то я действительно рассержусь. Сами понимаете, кому будет плохо. Да уж понимаю, мне, конечно. Кому еще, если не студенту, сам так действовал. Да, придется рискнуть, если он озвереет, будет еще хуже. Вот ведь, глава 12, пришлось рассказать все. Да, собственно, и не было у меня много секретов. Ну, сказал, что были устные договоренности с командованием 16 армии и письменная СЦКА, и я не знал, как вписывать в эту и без того сложную схему еще и сам факультет. Гроздев некоторое время смотрел недоуменно и недоверчиво. Потом, видя, что я тупо молчу, спросил агрессивно: «И это все что ли, больше нет ничего?» Мне стало как-то немножечко стыдно. Собственно, мой опыт относится к будущему 21 веку, другая историческая эпоха, да и сфера деятельности другая, в прошлой жизни я совсем не касался спорта. Почему тогда я так решил? Аркадий Борисович Гроздев тоже решил как-то так, сказав мне угрюмо: «Олег, Олег, ты еще молодой человек, а уже пытаешься выделить целую стратегию. Это тебе не кулаками махать и в морды бить кому попало». А, поднял я голову, сказали уже, пожаловались. Конечно, слегка улыбнулся декан, один из пострадавших, ты знаешь, такой здоровенный парень, прямо-таки Илья Муромец советского разлива, очень жаловался на одного прапорщика. Я быстро понял, что это именно мой студент. Как ты сумел его побить? Да, а еще горделиво говорят, Москва очень большой город. Поймали в 2 счета, словно здесь деревушка в 4 двора. А ведь я только защищался против нескольких хулиганов. А вот то, что они были биты, говорит лишь об их низкой квалификации. Если, конечно, она у хулиганов есть вообще. Выгоните из вуза? Чуть угрюмо спросил я. Разумеется, я уже был готов к этому, и главным принципом я не изменю. Но все-таки жалко, блин. Прошел в вуз, добился много, и вот такое фиаско. И ведь не только выгонит теперь, еще и негативную характеристику пошлют по месту работы, мне в армию, в ВОСЛР, все рухнет. А, ничего, что я, Последний раз, что ли, падаю в жизни, не умер еще.